21 августа, воскресенье. «Кейн?» — переспросил Феликс. «Он это сделал», — кивнул Сергей. «Он главный и единственный подозреваемый, и потому основная версия сейчас такова. Кейн убедил себя, что 11 лет назад заключил сделку с дьяволом, которая требовала от него регулярных убийств на мысе Рытом. Какое-то время Кейн четко следовал графику, но вкус крови постепенно свел его с ума, и Кейн начал убивать женщин, девушек, которых он заманивал в Иркутск. А потом, то ли под влиянием черт характера, то ли желая еще больше услужить дьяволу, Кейн создал секту, на которой испалился». «Так», — Вербин сделал маленький глоток вина, тщательно обдумал услышанное и понял, что хотел сказать старый друг. «То есть смерти на мысу мы на Кейна не повесим?» «Не сможем при всем желании», — вздохнул Сергей. «Во-первых, как ты понимаешь, не хуже меня, примотать к расследованию старой смерти у нас не получится. Во-вторых, токсикологическая экспертиза не нашла в организме рыбака подозрительных веществ в таких количествах, чтобы ребята согласились поставить подпись под заключением о насильственной смерти. В-третьих, мы не можем ни доказать, ни подтвердить, что Кейн находился на Байкале в интересующие нас даты. Его телефон был выключен». «Но мы понимаем, что он это сделал», — взяла слово Дарья. «Он убивал, и он издевался над несчастными девочками. И если бы не ты со своим дурацким расследованием естественных смертей, у нас на руках были бы участники секты. Куча тел в колодце и никаких ниточек к серийному убийце. А ты притащил его нам на блюдце». «Я сейчас разрыдаюсь от гордости. Болван, спасибо, дорогая». Феликс ответил и поймал себя на мысли, что этот шутливый, очень легкий диалог был абсолютно невозможен. Всего неделю назад, когда он только прилетел на Байкал, абсолютно потерянный и разбитый. Полностью опустошенный. Даже не он прилетел в Иркутск, а его тень, причем тень, готовая растаять. И даже готовящийся растаять. А кто собирается завтра улетать домой? Он сам. Вербин знал, что рана останется с ним навсегда и никогда не затянется. Будет кровоточить и болеть. Он об этом знал и был к этому готов. И еще знал, что рана будет кровоточить, но не убьет. Он выплыл и теперь мог себе позволить улыбаться искренне и шутить искренне. Тем более обстановка позволяла, они расположились за столиком отличного, а по многим отзывам лучшего ресторана в городе, чтобы отметить окончание дела и его отъезд в Москву. Настроение у всех приподнято, а каким ему еще быть, поэтому шутки и подначки звучат гармонично, когда они уместны, конечно, потому что помимо шуток Дарья и Сергей рассказывают Вербину те детали расследования, о которых он еще не был осведомлен. Яковлев оказался хорошо подготовленным преступником, а поскольку умер он неожиданно, во всяком случае для себя, то нам его архив достался в целости, и разбираться с ним мы будем долго. Как оказалось, Яковлев следил за подвалом с помощью нескольких видеокамер, причем замаскированы они были настолько искусно, что мы их отыскали только после того, как увидели записи. В пыточной тоже работали видеокамеры, но там... Сергей поморщился, там не для слабонервных, короче. Углубляться в настолько грязные детали он сейчас не хотел. Его компьютеры только начали изучать, но мы уже знаем, что Яковлев вносил изменения в базы данных авиакомпаний, добавила Дарья. Думаю, он находил потенциальных жертв в других городах, входил в доверие, приглашал посетить Байкал, когда они прилетали, пленял, а потом подделывал базы данных, чтобы следы жертв не вели в Иркутск. Но жертвы могли рассказать друзьям и знакомым, что собираются лететь в такую даль. Зачем удалять их данные из программы? — удивился Феликс. — Ну, рассказали они друзьям, — пожал плечами Сергей. — Друзья рассказали об этом полицейским, причем, заметь, не сразу рассказали, а через неделю, в лучшем случае. Полицейские пробивают базу. База слова друзей не подтверждает. Вопрос закрыт. Жертва не улетела, нужно искать там, где жила. — Ну, может и так, — протянул Вербин, не желая затевать спор. — Яковлеву казалось, что это хорошая страховка. И она действительно оказалась такой. За несколько лет активных действий Яковлев убил 23 девушки. Но следы в Иркутск не вели. Ладно, убедили. Кроме того, Мы обнаружили в доме накладную бороду и усы. Художники нарисовали возможный портрет Яковлева с ними. И члены секты опознали в нем Каина. «Он же Кейн», — усмехнулся Феликс. «Он же Кейн», — кивнула Дарья. «Но далекое прошлое мало кого интересует, понимаю». Следователь хотела что-то добавить, но Вербин опередил ее вопросом. «Начальство довольно?» Он догадывался, что услышит, но было интересно, не ошибся ли. «Ну, учитывая, что Яковлев, в отличие от ангарского маньяка, старательно заметал следы и о жертвах, соответственно, никто не знал, начальство полностью удовлетворено продемонстрированными нами навыками», — рассказала Дарья. «Хорошо. В общих чертах, да». Однако по ее тону Феликс понял, что у разговора будет продолжение, причем у следователя оно не вызывает восторга. «Что-то не так?» Вербин посмотрел на друга. Сергей молча развел руками, показывая, что от него ничего не зависит. «Есть одна вещь, которая тебе не понравится», — медленно ответила Дарья. «Если честно, она никому из нас не нравится». «Это связано с Александром?» — догадался Феликс. «Да». Следователь взяла салатную вилку, покрутила ее в руке и вернула на стол. «Ты говорил, что не сможешь его опознать». «Он был в маске». «И он не оставил в доме никаких следов», — вздохнула Дарья. «Более того, как мы и предполагали, Ауди числится в угоне. Хозяин заявил о нем примерно за 5 минут до того, как Серый поставил машину на поиск». «Ловко. Еще как». «А вы можете как следует поговорить с хозяином?» — уточнил Вербин, выделив голосом сочетание «как следует». «Нет», — качнула головой Дарья. «Не тот человек. Легкое давление он выдержит без труда, сочтет за шутку, а работать с ним жестко нам не позволят». Феликс нахмурился. «То есть через машину мы к Александру не подберемся?» «Мы к нему никак не подберемся», — тихо ответила следователь. «Во-первых, никто, кроме тебя, Александра, ни в доме Яковлева, ни около него не видел. На видеокамерах массивный человек в маске и черном комбинезоне. Для суда это ни о чем». «Я понимаю». «Во-вторых, его телефон находился в квартире, расположенной довольно далеко от дома Яковлева. А хозяйка квартиры клянется всеми святыми, что в тот момент, когда Александр якобы тебя бил, он находился с ней. В приятной, так сказать, позиции». «Ей мы тоже верим», — усмехнулся Феликс. «Как и хозяину Ауди». Но усмехнулся горько, прекрасно понимая, что обстоятельства бывают разные. Александр продемонстрировал великолепную подготовку, к нему не подобраться, значит, его придется оставить в покое. А если продолжать разрабатывать, то в частном порядке, не подставляя друзей. «У нашей доверчивости есть 2 весомые причины», — мягко объяснила Дарья. «Отсутствие доказательств и...» — она выдержала короткую паузу. «И готовность Александра обо всем рассказать». «Что?» — не понял Феликс. «Ты не против с ним поговорить? Он этого очень хочет». «Получилось по-настоящему неожиданно». Несколько мгновений Вербин переводил недоуменный взгляд Сергея на Дарью и обратно, после чего попросил уточнить. «Он сам на вас вышел?» «Через людей, просьбы которых мы не можем игнорировать», — ответила следователь. «А они настоятельно попросили встретиться с ним и выслушать». «Еще прозвучало, что Александр мог сесть в самолет и улететь по своим делам», — добавил Сергей. «Но он захотел обо всем тебе рассказать». «Именно мне?» «Именно тебе. Понимай, как хочешь». «Что же касается нас, то мы знаем только то, что его зовут Александр Андреевич Жданов, и прописан он в Санкт-Петербурге на набережной Грибоедова. А это, в свою очередь, означает, что Александр может иметь некое отношение к старшему брату». Следователь покосилась на Сергея. Тот на выразительный взгляд не среагировал. «Судя по всему, больше мы о нем ничего не узнаем. А если он улетит, то никогда и не увидим, поэтому». «Мне очень интересно его послушать», — кивнул Феликс. «Он приедет сюда? Он ждет моего звонка». «Звони». Дарья взялась за телефон, и через 10 минут в зал вошел мужчина, к которому Вербин пока не знал, как относиться. Он понимал, что Александр сыграл важную роль в происходящем, но пока имел о ней смутное представление, а тот факт, что Александр по доброй воле изъявил желание обо всем рассказать, с одной стороны Вервина обрадовал, с другой вызвал обоснованный вопрос: для чего ему это нужно? И хотя вопрос не прозвучал, разговор с самолетной знакомой начал с ответа на него. «Друзья, полагаю, я никого не обидел этим обращением?» Ответа он не ждал. «Спасибо». «Итак, друзья мои, у каждого из вас есть сложившаяся репутация в профессиональной среде. Не скрою, весьма лестная репутация, из уважения к которой я и попросил о встрече». Александр был привычно элегантен. Светло-серый костюм, ботинки в тон и серая, но темная сорочка. И его одежда в представлении Феликса наконец-то оказалась полностью уместна обстановке. «Но согласно нашей договоренности...» Александр посмотрел на Дарью. Дарья едва заметно кивнула. «Встреча ни в коем случае не является официальной. Более того, вам предстоит выслушать не мой рассказ, а мою фантазию на заданную тему. Плод воображения. Идея сюжета для будущей книги. Феликс, я ведь рассказывал о мечте стать писателем, не так ли?» «Так», — с легкой улыбкой подтвердил Вербин. «Так», — широко улыбнулся в ответ Александр. Затем посмотрел на поданный салат, вздохнул, взял в левую руку бокал с вином и продолжил. «Представьте себе человека, для простоты давайте называть его Августом, который в том числе оказывает конфиденциальные услуги высокого уровня тем, кто способен за них заплатить. Разумеется, Август не дает объявления в газетах или сети, о нем знают только те, кто должен знать, и рассказывают только тем, кому можно рассказать. Репутация Августа безупречна, и вот в один прекрасный день Август получает не очень сложный контракт. Нужно отыскать дочь весьма уважаемого человека, которая вдрызг разругалась с отцом и уехала из города, где они живут». «Из какого города?» — мягко уточнил Сергей. «Даже если бы я знал, из какого, эта деталь не имеет ни малейшего значения и не добавит к выдуманному мною рассказу ничего интересного», — обаятельно улыбнулся в ответ Александр. Несмотря на то, что его рассказ официально считался плодом воображения, Александр все равно старался избегать уточнений. Девушка уехала, отец попросил ее отыскать, Август не увидел в контракте никакой проблемы. Тут необходимо отметить, что у весьма общительного Августа сложился широкий круг друзей и знакомых, готовых оказать ему посильную помощь как за вознаграждение, так и ввиду хороших отношений. Один из таких знакомых просмотрел списки пассажиров всех авиакомпаний и сообщил, что девушка, вы не против, если в дальнейшем я стану называть ее Валентиной? Конечно, нет. Прекрасно. Благодаря этому человеку стало известно, что Валентина отправилась в Иркутск. Август задает несколько вопросов отцу девушки, узнает, что она никогда не бывала на Байкале, но очень хотела, и на само озеро, и на Ольхон, догадывается, где девушка решила отдохнуть, от уважаемых родственников срочно берет билеты, поэтому получается в экономический класс. Быстрый взгляд на Феликса. Феликс с трудом скрывает улыбку и летит через половину страны в весьма приятной компании. В Иркутске Августу сообщают, что телефон Валентины путешествует на Ольхон. В какой-то момент телефон вновь исчез из сети, но это уже не имеет значения. Август садится в машину, едет на остров, но, к своему удивлению, не находит на Ольхоне никаких следов пребывания девушки. Хотя Август, вы уже мне поверьте, ищет весьма тщательно. «Но при этом Август не забывает хорошо проводить время», — язвительно заметил Вербин. «Август не любит путешествовать в одиночестве», — рассмеялся в ответ Александр. «И любит делиться эмоциями и впечатлениями. Ну и открывать для себя что-то новое, разумеется». «Что-то новое?» — переспросил Сергей. «В каком смысле?» «В географическом», — Александр перевел взгляд на Дарью. «Надеюсь, мы не утомили вас своими мужланскими шуточками». «Ни в коем случае», — покачала головой следователь, — «но я бы хотела вернуться к рассказу». «Вы торопитесь?» «Мне еще ребенка укладывать». «Понимаю». «Сомневаюсь». «Надеюсь, что понимаю», — изменил точку зрения Александр, сделал глоток вина и продолжил. «Не обнаружив Валентину на Ольхоне, Август почувствовал неладное. Он оставил хозяевам отелей и туристических баз номер своего телефона и немного денег, пообещав, что если девушка появится, а они позвонят, денег будет намного больше. Это, кстати, легко проверить». «Я запоминаю то, что нужно проверить», — ответила Дарья. «Но иногда лучше записывать. Александр снова посмотрел на салат и снова оставил его в покое. Август спешно возвращается в Иркутск, а когда он находится в пути, ему звонит старый товарищ, тот самый, который помог определить маршрут девушки, и рассказывает, что имя Валентины таинственным образом исчезло из списка пассажиров. Представляете удивление Августа? Получается, кто-то сломал базу данных авиакомпании и заменил имя Валентины на имя другой женщины. Невыдуманной женщины, разумеется. Неизвестный внес настоящие данные из той же базы. Но для чего? Этот простой вопрос изрядно озадачил Августа, но только потому, что он размышлял со своей колокольни. Август был абсолютно уверен в том, что о предпринимаемых им шагах никто не знает. То есть никому не известно, что он ищет Валентину, а значит, нет смысла убирать ее имя из базы данных. Более того, нет никакого смысла убирать ее имя, если человек знает, что Август ищет Валентину, потому что Август уже в Иркутске. Получается, имя девушки убрали из списка пассажиров не потому, что Август вышел на охоту, а следуя протоколу. Девушка прилетает в Иркутск, через некоторое время ее имя исчезает из списка, кто-то подчищает следы. И тут Август понимает, что Валентина не первая девушка, исчезнувшая из списка пассажиров. «Он подумал только об этом?» — уточнила Дарья. «Сначала Август решил, что речь идет о канале поставки живого товара за границу, но, поразмыслив, отказался от этой версии. Почему?» «Трафик слишком сложный», — объяснил Александр. «Работорговцы ориентированы на опт, а здесь мы имеем дело с разовыми поставками, то есть подразумевается продуманное похищение, что привело Августа к неприятной мысли о том, что Валентина могла оказаться в руках серийного убийцы». «Август настолько проницателен?» — удивилась следователь. «Перед Августом стояла конкретная задача, которую он считал элементарной», — честно ответил Александр. «И когда ситуация усложнилась, он стал просчитывать все возможные варианты, в том числе этот. Но мы должны понимать, что Августу было абсолютно безразлично, в чьих руках оказалась Валентина. Август должен был вернуть девушку домой, а не расследовать сопутствующие преступления». «Это мы понимаем. В таком случае вы знаете, что сделал Август». «Видеокамеры?» — подал голос Сергей. «Видеокамеры», — подтвердил Александр. «Август молился, чтобы преступник не тронул записи, и ему повезло». «А почему ему повезло?» — неожиданно спросила Дарья. «Почему преступник, имея возможность стереть данные видеокамер, не сделал этого?» «Полагаю, потому что видео хранится не так долго, как сведения о пассажирах», — ответил Феликс. «Пока девчонку или девчонок хватится, пока сообразят, если сообразят, что искать нужно именно в Иркутске, пройдет масса времени, и записи исчезнут сами собой, официальным, так сказать, образом. А в нашем случае Август спохватился довольно быстро». «Все так», — кивнул Александр. «На то, чтобы изучить записи, ушло 3 дня. Наш парень знал расположение видеокамер и старался либо в них не попадаться, либо становиться так, чтобы его трудно было идентифицировать. Но Августа в первую очередь интересовал не он, а Валентина, а она не скрывалась». Александр сделал еще глоток вина. К салату он так и не притронулся. «Август засек, в какую машину села девушка, и с помощью еще одного своего друга повел машину по городу. К сожалению, в какой-то момент автомобиль исчез из поля зрения видеокамер, и дальше началась рутинная оперативная работа по определению района и дома». «Почему не стал искать через машину?» — поинтересовался Феликс. «Август быстро узнал, что машина числилась в угоне». «Как знакомо», — пробормотал Сергей. Александр ответил дружеской улыбкой и притворным вздохом. «Как выяснилось, в Иркутске опасно владеть хорошей иномаркой». Сергею оставалось лишь покачать головой, удивляясь потрясающе вежливой и абсолютно неоскорбительной наглости Александра. Впрочем, он не знал здоровяка так хорошо, как Феликс, вот и удивлялся. «Преступник сильно рисковал», — заметил Вербин. «Опасно ехать на похищение на угнанной машине». «Хозяев не было в городе, так что об угоне заявили только на следующий день, в воскресенье 7 августа. Уже после того, как преступник использовал и бросил машину». «То есть подготовка на высоте?» «Преступник очень старался. «Но тем не менее, как я понимаю, Август справился с задачей и вычислил дом», — улыбнулась Дарья. «Августа этому учили», — в тон ей ответил Александр. «И учили очень хорошо». «Определив дом, Август провел разведку?» «Август наблюдал за домом в течение нескольких часов и отправился внутрь, лишь убедившись, что хозяин на месте». «Август понимал, что он мог ошибиться?» — неожиданно жестко спросила следователь. «Август был на 100% уверен, что не ошибается», — прежним тоном произнес Александр, ничуть не смущенный резкостью Дарьи. «И, как видите, не ошибся». «Как Августу удалось незамеченным проникнуть в дом? Там всюду видеокамеры». «С этим Августу повезло», — не стал скрывать Александр. «Хозяина дома отвлекли». Вербин едва слышно выругался. «Что было потом?» — быстро спросила Дарья. «Понятия не имею», — добродушно рассмеялся Александр. «На этом месте моя фантазия заканчивается и начинается ваша история, если, конечно, вы захотите мне ее рассказать». Вполне логичное завершение рассказа. Говорить о том, что произошло в подвале, Александр не станет, даже под соусом плодовоображения. И никто не станет. Яковлев мертв, дело закрыто. «Что с девушкой?» — отчеканила Дарья по-прежнему холодным тоном. «Мне говорили, что с ней все в порядке. Физически». Александр выдержал короткую паузу и грустно улыбнулся. «Психологическая помощь ей будет требоваться еще очень долго, но я хочу верить, что Валентина справится, хотя досталось ей крепко». И было очевидно, что он не играет, а в самом деле искренне сочувствует несчастной девочке, чудом вырвавшейся из лап серийного убийцы. И еще было очевидно, что Александр не раскаивается ни в одном своем поступке. Правильно ли это? Ответа на этот вопрос у Феликса не было. Он знал только то, что небеса грязные, и многие считают, что ради их чистоты можно слегка запачкаться. Вербин это мнение не разделял, будь у него доказательства, без раздумий использовал бы их против Александра, но ответа на вопрос, правильно ли поступил питерский франт, у него не было. Потому что помнил, с каким выражением лица Сергей рассказывал о посещении пыточной. Сергей, который побывал в нескольких горячих точках и видел много больше Вербина. На Сергея посещение пыточной произвело сильнейшее впечатление, и потому ответа не было. «И еще!» — Александр допил вино и с улыбкой посмотрел на Феликса. «Август просил передать, что сильно извиняется за уличное недоразумение. Ему было неприятно делать то, что он сделал, но Август просит учесть, что в этот момент был на работе. И очень надеется, что бутылка хорошего коньяка или виски, на твое усмотрение, поможет ему загладить свой поступок». «Можно обойтись и без этого», — проворчал Вербин. «Значит, на его усмотрение». Александр подозвал официантку, что-то ей прошептал и поднялся на ноги. «Было приятно пообщаться, друзья мои, а с кем-то познакомиться. Надеюсь, я был достаточно забавен в своих фантазиях, а теперь вынужден откланяться. Дела призывают меня в другой город». «Увидимся», — буркнул Сергей. «Все может быть». Александр покинул ресторан. Официантка водрузила на стол коробку с коньяком, которую Вербин тут же попросил убрать. И друзья переглянулись. «Я не нашел в рассказе нестыковок», — вздохнул Сергей. «Все логично, последовательно и все объяснено. Яковлеву просто не повезло похитить дочь уважаемого человека, который заволновался и послал по ее следу опытного человека. Окажись на ее месте простая девчонка, то в лучшем случае мы сумели бы ее спасти, благодаря Феликсу, в худшем нашли бы потом в колодце». Вербин молча кивнул. «Александр убил Яковлева», — хмуро сказала Дарья. «Но мы не сможем это доказать. Никак не сможем». Она посмотрела на Сергея и поморщилась. «Да, я тоже видела колодец, была в той комнате». Следователь избегала называть пыточную пыточной. «Я все понимаю, но Александр убил человека». «Не докажем», — вздохнул Феликс. «Не докажем», — согласился Сергей. Дарья же подозвала официантку и попросила убрать со стола следы пребывания питерского франта, его бокал и тарелку с нетронутым салатом. Они ее раздражали, а затем подняла бокал. «Дело закрыто». «Дело закрыто», — согласился Сергей. «Как бы там ни было, зверь остановлен». «Дело закрыто», — протянул Вербин после того, как бокалы соприкоснулись. «Не чувствую уверенности», — заметил Сергей, сделав глоток вина. «Что тебя опять смущает?» «Мы ничего не узнали о докторе», — ответил Феликс. «И что?» «В принципе, наверное, ничего», — медленно произнес Вербин. «Но я вот о чем подумал. В записной книжке Рины был телефон Кейна. Да, Кейну и не требовалось скрывать свою связь с Риной. Они и все знали. И его все знали, если не все, то многие. И все знали, что он был членом сообщества. Его фотографировали. Его имя и адрес мне назвали на третий день поисков. А если бы я имел возможность плотно работать с нынешними участниками сообщества, то узнал бы и в первый день. Кейну не имело смысла прятаться». «К чему ты ведешь?» — нахмурилась Дарья. «Не получилось ли так, что сайт уничтожил не Кейн, а доктор? И он же забрал телефон Рины и лазил в ее планшет. Но зачем?» «Затем, что в результате этих действий мы ничего о нем не знаем», — развел руками Феликс. «И узнать нам неоткуда, потому что нет ни одной зацепки, понимаешь? Нет имени, нет адреса, нет места работы. Нет ничего. Единственное, что нам известно о докторе, это то, что он заболел».